обычно. Нам в таких случаях положено рычать, крушить все и вся, поскольку шутить мы все равно не умеем, а плачем так редко, что слезы архов хранят в музеях в хрустальных колбах как раритет. Но сейчас ситуация требовала иного. Пройти столько испытаний, сразиться с самыми страшными врагами, постоянно проверять кулаком на крепость зуба судьбы, и вот так бесславно сгинуть неизвестно где. В серой хмари на холодном песке, от 100 лет назад брошенных в пустую чихта заклинаний замедленного действия, это все-таки было слишком смешно. Или нечестно. «Малыш, ты куда не поняла, Сун, когда я передал на хранение Ландру бочонок Эшли, если так можно выразиться, и молча поперся вперед?» «Кррррр!» — тупо откликнулся я, потому что сказать-то мне было особенно нечего. «Просто мне надоело играть во все эти игры». Бросать впереди себя разные предметы, выверять шаги, ежесекундно задерживать дыхание, опуская ногу на песок, надоело. Я арх, и не слюнявый читатель ученых книжек, а яростный громила, каким всегда хотел меня видеть мой папа. Все. «Нет, погоди, так нельзя беспомощно», — залепетала наемница, пытаясь меня удержать. Но ее зубы клацнули мимо моего килта, а я сам шел вперед с грозовым рычанием и полным пренебрежением к смерти. Эльфята визжали, как сумасшедшие. Откуда такие силы у голодных, усталых детей, понятия не имею. Сун, видимо, тоже заразилась моим энтузиазмом, и какое-то время мы всей толпой даже бежали. Грудь распирала от невероятного упоения жизнью, которая в любой момент могла прерваться самым фантастическим образом. Кровь бурлила в жилах, в глазах мельтешили искорки, а потом сердце едва не выпрыгнуло наружу, потому что за серой стеной сумерек неожиданно появились первые смутные очертания деревьев. Вот тут меня и накрыло. «Ой!» — успел удивиться я, когда под моим сапогом взметнулся фонтанчик песка, и все тело мгновенно охватил незнакомый доселе холод. Паралич! Я рухнул, как подрубленное дерево, едва дыша и не в силах сделать ни одного движения. «Гррррр!» — громогласно взревела Сун, и готов... Поклясться, это был не просто рык, а крик души, потерявшего что-то безмерно дорогое. Неужели меня было бы приятно? Хотя и поздно, по совести говоря. И ужасная пасть распахнулась, страшные зубы нежно сжали меня поперек туловища, подняли повыше, и наемница, не сбавляя темпа, понеслась вперед, держа меня как... собственного ребенка. Говорят, дракон именно так переносит свой приплод. В пасти малыш не нервничает, да и лапы свободны. А минутой позже раздался еще один хлопок, и мы, куча мала, выкатились на поляну. Я не сразу осознал, что дышу свободно и могу двигаться. Неутомимые эльфята, как глашенные, носились вокруг нас. Туром вытирал с бороды остатки болотной тины. Мой хозяин обнюхивал свои руки и плечи, ему везде чудился алкогольный запах. Эландер упоенно скакал на одной ножке, причем именно на той, которая еще недавно была деревяшкой. Не туром везде искал шлем, а напрасно. Вот как раз шлем-то и пропал бесследно. Ты наступила на расколдовывающее заклинание и спасла всех? — спросил я самую уродливую наемницу. Включая себя, улыбнулась она, удовлетворенно охлопывая руками плечи. — Повезло. — Да уж. Сун опустилась на колени рядом с лежащим мной и тихо сказал. — Знаешь, если честно... то это твой сумасшедший поступок толкнул меня на ответное безумство. Но мы победили. Если бы не вся эта толпа, я бы тебя, наверное, даже поцеловал».